Глава 13. Пламя пожара войны. С древних времен демоны называли эту оптимальную для вегетации нефиусских цветов местность, в которой, насколько хватало глаз, раскинулась зелень и повсюду живописно цвели желтые цветы, наполненные слабой магической силой лепестки, которых колыхались от легкого ветерка и кружились в воздухе. Плато Нефиус. В небе над плато кружило несколько сов. Это были фамильяры Мельхейса, одного из семи древних демонических императоров. На Нефиусском плато образовалось, словно помечая его, несколько магических кругов. Едва на плато, использовав гатом, появился я, как Рэй, Син, Миша и остальные начали один за другим сюда телепортироваться. «Это и есть пространственная трещина?» Удивленно пробормотала Миса теперь, когда все плато было у нее как на ладони. По ту сторону украшенного цветами пологого холма была видна широко раскрывшаяся трещина. Ввысь она тянулась с земли до макушек, стоящих ровными рядами деревьев, и была довольно широкой. Ранее Син говорил, что ее размеры составляли примерно 4 километра, но сейчас она, кажется, разрослась уже до 5. «Я думал, что-то прояснится, если мы сами взглянем на трещину вживую, но похоже, она куда аномальнее, чем мы на то рассчитывали. Может, в глубине ее что-то и есть, но я даже магической силы не вижу». Рэй повернулся ко мне. «Я не знаю, что это за магия, но раз мы ничего не видим с такой дистанции, то, скорее всего, она еще не завершена. Безотносительно того, для чего она, если попытаться проявить эффект заклинания, то его сила раскроется сама по себе». «Может, разнести ее к чертям до того, как это случится?» — спросила Элеонора. Тот, сопровождаемый шумом, голос сказал, что нас поглотит пожар войны, но кто ж его знает. «Если она опасна, то нам нельзя долго ждать». Но и верить на слово тоже не стоит. Я, наоборот, не удивлюсь, если есть кто-то, желающий ее разрушить. «Попробуем войти в трещину?» — предложила Миша. «Действительно, возможно, нам удастся что-то увидеть, если мы подойдем так близко». «Ну, пойдем. Я хотел было уже взлететь, применив флес, как вдруг меня за рукав схватила Саша. «Слушай, а о чем вы все только что говорили, мой владыка демонов?» Саша выглядела озадаченной и, кстати, до сих пор была пьяна. «О пространственной трещине, которая находится вон там». «Пространственной трещине?» Взгляд Саши устремился вдаль. И вот когда я собирался воспользоваться этим, чтобы нарисовать магический круг Иса и отрезвить ее, «Никакая это не трещина, мой владыка демонов, а дверь!» Я резко остановил руку и рассеял сооруженную формулу. «Ты знаешь, что это?» «Так ведь эта штука была в лазурных небесах богов. Она зовется Божьей дверью. Это вход, который когда-то был закрыт Беноевном. Так, как же ж его называли? Врата мира богов? Да, точно, думаю, что-то вроде врата мира богов. Кажется». С трудом объяснила Саша, видимо, вспомнив что-то, проследовав за чувствами. «Лазурные небеса богов?» Озадачилась Миша. «Другое название мира богов», коротко ответил Син. «Ха, то бишь, это дверь в лазурные небеса?» «Да. Хотя Божья дверь обеспечивает движение лишь в одну сторону, поэтому через нее можно пройти исключительно с той стороны на землю». «Значит, это дело рук богов. Если так, то выходит, что раздающийся прямо во мне голос принадлежит какому-то богу? Как бы там ни было, они крайне редко действуют на земле столь броско. То есть к нам собирается сойти бог, который способен пройти, лишь создав столь гигантскую дверь?» Не прекращая улыбаться, Рэй взглянул на огромную пространственную трещину. «А может, это показатель того, насколько много богов сюда нагрянет?» — сказал Син. «Ха-ха-ха-ха!» — сухо посмеялась Миса. «Да оба этих варианта предвещают мало хорошего. Саша, а когда дверь откроется?» — спросила Миша. Саша глубоко задумалась. «Кажется, через несколько дней, но...» Прервавшись на полуслове, она озадаченно уставилась на меня, поскольку в этот момент я нарисовал перед собой большой магический круг. «Что ты? Я просто только что увидел в глуби врат едва заметное мерцание магической силы и решил мельком это проверить». Из магического круга орудия показалось огромное угольно-черное солнце. «Джо Грейс!» Вырвавшееся угольно-черное солнце, подобно комете, оставило за собой след из черного пламени и стремительно ускорилось. Приблизившийся протяжный ревяк к центру божьей двери Джо Грейс мгновенно утратил свое сияние и обратился в гигантский камень, который затем, словно порубленный чем-то, раздробился на бесчисленные куски и рухнул на землю. «Нам любые обстрелы на один зуб!» Взглянув в пространственную трещину магическими глазами, Я увидел в ней один силуэт. «Не торопись на тот свет, король расы демонов!» Хладнокровный голос содрогнул воздух. Даже скрытый божьей дверью, силуэт все равно испускал колоссальную магическую силу. «Ха, ты бог?» «Порядок пожара войны, а именно божество битв, возглавляющее войско порядка. Я бог войны Перпедра. И какова твоя цель?» «Пожар войны», — кратко ответил бог войны. «Я затяну мир в пожар войны, чтобы восстановить нарушенный тобой порядок непригодный». «Нарушенный? Хм, ты о часто изрекаемом богами отнятии порядка разрушения?» «Так точно, но это еще не все. Мир слишком сильно склонился к гармонии». Суровым тоном воскликнул бог войны Перпедра, после чего поднял руку, и на левом фланге пространственной трещины появилось несколько сотен силуэтов. «Поэтому божественное войско произведет его чистку». Еще несколько сотен силуэтов появилось, на этот раз на правом фланге. Растоптавший все ростки битв, что должны были случиться, король расы демонов, непригодный Анос, ты смел цветы пожара войны, которые должны были зацвести в мире. Как по мне, для смертных вполне естественно срывать ядовитые цветы, которые их губят. Но мир этого не позволит. Рассмеявшись над его заявлением, я сказал. Как сказать? Может, это просто ты слепо веришь, что так оно и есть? А мир, наоборот, желает этого, а бог войны? Никак нет. Божественное войско есть порядок, и вера не имеет значения. Иными словами, данное решение является нерушимым провидением. Ха-ха-ха-ха! Снова рассмеялся я. Вот и еще один божок с чрезмерно раздутым самомнением пожаловал. А то, знаешь, что-то последнее время было много весьма вменяемых богов, так что ты прямо как глоток свежего воздуха. Бог войны Перпедра замолчал и уставился на меня. Таких, как ты, не было со времен бога Отца Небесного Назгалии, кажется. Ты верно не знаешь, какая судьба его постигла? Я объявляю войну. Проигнорировав мои слова, сурово заявил бог войны. О как! Армии владыки демонов? Никак нет. Божественное войско принесет пожар войны всему живому в равной степени. Наша война неизбежна. Ее огонь поглотит всех людей, демонов и духов. Все ясно. Принудите выйти на поле боя даже тех, кто не в состоянии биться? Пламя пожара войны уже вспыхнуло. Пред войском порядка любое сопротивление бессмысленно. Божественный огонь непременно спалит весь мир. Даже вы, армия владыки демонов, не остановите божественный марш непригодный. В божьей двери, в белоснежном пространстве, появилось более чем вдвое больше силуэтов, чем раньше. И мы не одиночки, а целое войско порядка. Раздался жуткий звук, и пространственная трещина расширилась. Божья дверь открывалась, в ее щели появилось множество плотно стоящих друг к другу силуэтов. «Откроются в эти земли врата из далеких лазурных небес богов, и будет наведен мост, гремящий от солдатских сапог. Уже скоро наше божественное войско достигнет земли. Вот тогда-то мир сгорит в пожаре войны. Непригодный Анос Валдигот!» Мисса мрачно уставилась на божью дверь. «Их там не сто и не 200. Если так много богов сойдет на землю, то... быть большой беде!» — воскликнула Элеонора. «На этом все. Наслаждайтесь своей мимолетной гармонией, покуда не наступит день, когда вы услышите звук солдатских сапог!» Бесчисленные фигуры из глубин врат начали исчезать, словно говоря, что объявление войны окончено. «Куда это вы собрались, бог войны?» Перпедро вдруг остановился... Я нарисовал обеими руками многослойные магические круги. «Неужто Великая Армия Порядка сбежит, поджав хвост перед лицом войска противника? Я ведь сказал, что это было объявление войны, а вы еще даже не предстали пред нашей армией!» Решительно заявил он в ответ на мою провокацию. «Мы сейчас далеко, в лазурных небесах богов. И считайте, вам еще повезло, что даже с силой войска Порядка для открытия врат на землю нужно еще немного времени». Бог войны сердито уставился на меня через божью дверь. «А ты хотя бы к войне приготовься, король расы демонов. Скоро к вам, в этот мир, нагрянет пожар войны, имя которому отчаяние». Он браво развернулся, и его силуэт испарился. «Ясно, я тебя услышал». Я пропустил руки через многослойные магические круги, и их охватило сияние. После чего я схватил вверх и низ пространственной трещины, находящийся в глубине плато мертвенно-бледными руками с Игнеасом. Эхом раздался жуткий звук. Казалось, будто божья дверь скрипела. «Ты что делаешь?» Удивленным голосом спросил бог войны, развернувшись к нам. «Что ты? Просто решил, что вы хотите принести пожар войны в мир как можно скорее. А даже мне, знаешь ли, в тягость с нетерпением ждать войска, которое может прийти когда угодно». Я как следует схватил божью дверь и, приложив силы, начал ее разрывать вверх и вниз. По всему плато разнесся напоминающий лопающийся воздух звук. «Я собираюсь скрыть вашу дверцу!» «Что?» Вложив физическую силу всего тела и еще в придачу магическую в руки с Игнасом, я махнул правой рукой вверх, а левой вниз. Все вокруг залил белоснежный свет. Пространственная трещина расширилась вследствие разрывания еще больше и, лопнув, рассеялась. Постепенно свет начал угасать. Я напряг магические глаза и четко увидел бывших ранее лишь силуэтами богов. Дверь была полностью открыта, и на земле проявилось божественное войско. «Ха! Что-то около 2000, значит?» Я непринужденно подманил рукой вооруженное войско. «Нападайте! Мы надерем вам задницу!»